Мне стало горько, что он заговорил таким тоном, и он заметил это. — Ну, хорошо, хорошо, милая моя, — сказал Ричард, — пока не будем спорить. Мне хочется взять вас под руку, тихонько войти в ваш здешний деревенский дом и сделать сюрприз моей прелестной кузине. Как вы не преданы Джону Джарндису? Вы разрешите мне это, надеюсь? — Дорогой Ричард, — ответила я, — вы знаете, что вас радушно примут в его доме. А ведь это ваш родной дом, если только вы сами пожелаете считать его родным. И так же радушно вас примут и здесь. «Вот это слова самой любезной хозяюшки на свете!» — весело воскликнул Ричард. Я спросила, как ему нравится его профессия. «Что ж, в общем, она мне нравится», — ответил Ричард. «Все обстоит хорошо. Она не хуже любой другой. На время. Вероятно, я брошу ее, когда дела мои наконец уладятся. А тогда продам свой патент и...» Ну, впрочем, не будем сейчас говорить обо всей этой скучной чепухе. Такой молодой, красивый, ничуть не похожий на мисс Флайт. И все же, как жутко напоминало о ней хмурое, нетерпеливое беспокойство, промелькнувшее в его глазах. «Я сейчас в отпуску и живу в Лондоне», — сказал Ричард. «Вот как?» — Да, приехал проследить за своими интересами в канцлерском суде, пока не начались долгие каникулы, — объяснил Ричард, сделанно беспечным смехом. — Наконец-то мы сдвинем с места эту долголетнюю тяжбу, обещаю вам. Надо ли удивляться тому, что я покачала головой? — По-вашему, это неприятная тема? И вновь та же тень скользнула по его лицу. Так давайте пустим ее по ветру. По всем четырем ветрам, хотя бы на нынешний вечер. Пф! Улетела. А как вы думаете, кто здесь со мной? Мистер Скимпл? Я как будто слышала его голос. Он самый. Вот человек, с которым мне так хорошо, как ни с кем другим. Что за прелестное дитя! Я спросила Ричарда, знает ли кто-нибудь, что они приехали сюда вместе. «Нет», — ответил он, — «этого не знает никто. Он пошел навестить милого старого младенца», — так он называл мистера Скимпола. «И милый старый младенец сказал ему, где мы находимся. А он, Ричард, сказал тогда милому старому младенцу, что ему очень хочется съездить к нам». И милый старый младенец напросился к нему в спутники, вот Ричард и взял его с собой. Я ценю его на вес золота, даже втрое больше, чем он весит. А уж о тех жалких деньгах, которые я уплатил за его проезд, и говорить нечего, — сказал Ричард. Такой веселый малый, вот уж непрактичный человек, наивен и молод душой. Я, правда, не видела никакой непрактичности в том, что мистер Скимпл катается за счет Ричарда, но ничего не сказала. Впрочем, сам мистер Скимпл вошел в комнату, и мы переменили разговор. Мистер Скимпл был счастлив видеть меня. Сказал, что целых 6 недель лил из-за меня сладостные слезы радости и сочувствия. В жизни не был так доволен, как в тот день, когда услышал о моем выздоровлении. Только теперь начал понимать, какой смысл имеет сплав добра и зла в нашем мире. Почувствовал, как высоко он ценит свое здоровье, когда слышит, что болен кто-то другой. Не может утверждать, наверное, но, возможно, это все-таки в порядке вещей, что А должен косить глазами, чтобы «Б» осознал, как приятно смотреть прямо перед собой, а «В» должен ходить на деревянной ноге, чтобы «Г» лучше ценил свои ноги из плоти и крови, обтянутые шелковыми чулками. «Дорогая мисс Саммерсон, посмотрите на нашего друга Ричарда», — говорил мистер Скимпл. Он положительно окрылен самыми светлыми надеждами на будущее, хотя вызывает он их из тьмы канцлерского суда. Как это очаровательно, как вдохновляет, как полно поэзии! В древности пастух был весел и в лесной глуши, ибо в своем воображении он слышал звуки свирели и видел пляски пана и нимф. А вот этот пастушок, наш букалический Ричард, увеселяет скучные судебные инны, заставляя фортуну ее свиту резвиться в них под мелодичное чтение судебного приговора, звучащее с судейской скамьи. Очень приятное зрелище, не правда ли? Какой-нибудь брюзгливый ворчун может, конечно, сказать мне, а что толку от этих судов права и справедливости, если все они — сплошное злоупотребление? Что вы можете сказать в их защиту? Я отвечу. Мой ворчливый друг, я их не защищаю, но они мне очень приятны. Вот, например, юный пастушок, мой друг, превращает их в нечто, пленяющее мою наивность. Я не говорю, что они существуют только для этого, ведь я дитя среди вас, практичных ворчунов, и не обязан отчитываться перед вами и перед самим собою. Но, быть может, это и так. Я всерьез начала думать, что Ричард вряд ли мог бы найти себе худшего друга. Меня тревожило, что в то время, когда ему так было нужно руководиться твердыми принципами и стремиться к определенной цели, он подружился с тем, кто был так чарующе беспечен, отмахивался от всего на свете и легко обходился без всяких принципов и целей. Я, пожалуй, могла понять, почему такой человек, как мой опекун, умудренный жизненным опытом и вынужденный наблюдать презренные уловки и раздоры всех тех, кто имел несчастье связаться с семейной тяжбой, находил огромное облегчение в мистере Скимполе, который охотно признавался в своих слабостях и проявлял столь простодушную наивность. Но я не была уверена, так ли все это бесхитростно, как кажется, и даже подумывала, уж не играет ли мистер Скимпл какую-то роль, которая не хуже всякой другой роли, но с меньшими хлопотами позволяет ему потворствовать своей лени. Они оба отправились меня провожать. А когда мистер Скимпл расстался с нами у калитки, я тихонько вошла в наш дом вместе с Ричардом и сказала: «Ада, душенька моя, я привела к тебе в гости одного джентльмена». Нетрудно было разгадать выражение ее зардевшегося изумленного личика. Она всем сердцем любила Ричарда. И он знал это, знала и я. Все это было очень прозрачно, хоть и считалось, что они встретились только как родственники. Я готова была не верить себе. Такой скверной становилась я в своей подозрительности. Но у меня не было полной уверенности в том, что и Ричард любит Аду всем сердцем. Он горячо восхищался ею, как все и каждый, и, наверное, с огромной гордостью и пылом возобновил бы их раннюю помолвку, если бы не знал, что Ада сдержит обещание, данное опекуну. И все же меня терзала мысль, что влияние тяжбы распространилось даже на его любовь. В этом, как и во всем остальном, Ричард откладывал осуществление своих самых искренних и серьезных намерений до той поры, когда развяжется с делом Джарндисов. Ах, я не узнаю никогда, каким мог бы сделаться Ричард, если бы в его жизнь не вошло это зло. Со свойственной ему прямотой он сказал Аде, что приехал не за тем, чтобы тайком нарушить условия, поставленные мистером Джардисом с ее согласия. Пожалуй, слишком безоговорочного и доверчивого, по его мнению. Нет, он приехал открыто повидаться со мной и с нею и доказать, что не по его вине у него с мистером Джардисом создались натянутые отношения. Милый старый младенец должен был прийти к нам с минуты на минуту, поэтому Ричард попросил меня встретиться с ним на следующее утро. Он хотел поговорить со мной наедине и оправдаться. Я предложила пойти погулять с ним по парку в 7 часов утра. И так мы и условились. Вскоре явился мистер Скимпл и целый час смешил нас своими шутками. Он настоял на том, чтобы мы позвали Ковинсову малютку, то есть Чарли, и с видом доброго дедушки сказал ей, что по мере сил давал возможность подзаработать ее покойному отцу, а если кто-нибудь из ее братишек поспешит заняться той же профессией, он, мистер Скимпл, надо надеяться, успеет и его завалить работой. «Ведь я то и дело запутываюсь в этих сетях», — объяснил мистер Скимпл, попивая вино, разбавленное водой, и обводя нас сияющим взором. «Но меня то и дело выпутывают, как рыбачью лодку. Или, скажем, позволяют мне выйти сухим из воды, как судовой команде, уволенной на берег. Всегда получается так, что кто-то за меня платит. Сам я платить не могу, как вам известно, потому что у меня никогда не бывает денег. Но кто-то за меня платит. Я выпутываюсь благодаря кому-то. Не в пример скворцу я выпутываюсь из силков. Если вы спросите, кто же этот кто-то, клянусь честью, я не смогу ответить. Так давайте же выпьем за кого-то. Благослови его Бог. На другой день Ричард немного опоздал, но ждала я его недолго, и мы отправились в парк. Утро было ясное и росистое, небо без единого облачка. Весело пели птички. Дивно красиво искрились капельки росы на траве, в зарослях папоротника и листве деревьев. А леса как будто стали еще пышнее, словно в прошлую тихую ночь, когда они покоились в непробудном сне. Природа, проявляясь во всех мельчайших жилках каждого чудесного листика, бодрствовала дольше обычного, чтобы прославить наступающий день. «Что за очаровательное место!» — воскликнул Ричард, оглядываясь кругом. «С тяжбами связано столько всяких ссор и раздоров, а тут ничего этого нет. Зато здесь были иные горести». «Знаете, что я вам скажу, милая девушка?» — продолжал Ричард. «Когда я, наконец, приведу в порядок свои дела, я приеду сюда отдыхать». «Не лучше ли отдохнуть теперь же?» — спросила я. «Ну что вы, отдыхать теперь или вообще делать что-нибудь определенное теперь? Это не так-то легко», — возразил Ричард. «Короче говоря, невозможно, по крайней мере, для меня». «Почему же нет?» — спросила я. «Вы сами знаете, почему, Эстер. Если бы вы жили в недостроенном доме, зная, что его придется покрыть кровлей или снять ее, зная, что его будут сносить или перестраивать сверху донизу уже завтра или послезавтра, на будущей неделе, через месяц или в будущем году, вам трудно было бы там отдыхать. Волей-неволей вам пришлось бы вести беспорядочную жизнь. Так живу и я. Вы сказали отдохнуть теперь же. Но для нас, истцов, нет слова «теперь». Я была почти готова поверить в притягательную силу суда, о которой мне столько говорила моя бедная маленькая слабоумная приятельница, потому что снова увидела, как лицо Ричарда омрачилось по-вчерашнему. Страшно подумать. Но что-то в нем напоминало несчастного, теперь уже покойного человека из Шропшира. «Милый Ричард», — «Наш разговор начался плохо», — сказала я. «Я знал, что вы это скажете, хлопотунья». «Не я одна так думаю, милый Ричард. Не я предостерегала вас однажды, умоляя не возлагать надежд на это фамильное проклятие. Опять вы возвращаетесь к Джону Джарндису», — с досадой сказал Ричард. «Ну что ж, придется нам поговорить о нем рано или поздно. Ведь самое важное, что мне нужно сказать, касается его. Так уж лучше начать сразу». «Милая Эстер, неужели вы ослепли? Неужели вам не ясно, что в этой тяжбе он заинтересованное лицо? И если ему, быть может, на руку, чтобы я в ней не разбирался и бросил о ней думать, то это вовсе не на руку мне». «Эх, Ричард, — сказала я с упреком, — вы видели мистера Джарндиса, беседовали с ним, жили у него, знали его. Так как же вы можете так говорить? Хотя бы мне одной и в уединенном месте, где никто нас не может услышать. И как у вас хватает духу высказывать столь недостойные подозрения?» Он густо покраснел. «Должно быть, врожденное благородство пробудило в нем угрызение совести». Помолчав немного, он ответил сдержанным тоном. «Эстер, вы, конечно, знаете, что я не подлец, и что с моей точки зрения подозрительность и недоверие — это дурные качества в юноше моих лет». «Безусловно, — сказала я, — я совершенно в этом уверена». «Что за милая девушка! — воскликнул Ричард. — Очень похожа на вас и утешительно для меня. А я нуждаюсь хоть в капельке утешения. Так мучит меня вся эта история, потому что, как бы хорошо она ни кончилась, она все-таки неприятная, о чем мне излишне говорить вам».